164. Также и в огненном мире не следует думать, что существа его постоянно окружены языками пламени. Огонь может кристаллизоваться, но его обычное состояние может быть характеризовано как свет. Просты эти сообщения, но лучше упомянуть их, чтобы избежать обычных напоминаний. 165. Огненную ауру можно считать настоящим показателем огненного мира. Нужно привыкать, что среди жизни мы встречаем знаки этих напряжений. Грубый пример дает электрический угорь и прочие электрофорные животные. Но ведь некоторые люди, даже помимо электризации, носят такие заряды этой энергии, что при прикосновении дают толчки и искры. Ничего особенного это не значит, но поучительно наблюдать, как отлагается основная энергия. 166. Нужно помнить, насколько каждое указание ур правильно и каждое чувство имеет основание. Не только огненные извержения и землетрясения, но даже ураганы сказываются на ощущениях. И эти ощущения безошибочны, ибо сознание огненное прикасается чутко ко всему. Нет ошибок в определении людей. Так каждый покажет сущность свою огненному сознанию. 167. Где то малейшее, которое поворачивает рычаг событий? Где то малейшее, которое разлагает уже сложенное? Не нужно искать гору блага. Оно появиться может, как песчинка. Не следует укрываться лишь от черной тучи. Злобедствие ползет меньше червя малого. Нужно при всех обстоятельствах применять малые меры. Атом мал, но содержит многие судьбы. Так подходим к огню, и мала граница между приятным отогреванием замерзающего и ожогом. Всеми сравнениями пытаюсь внести понимание о тонкости огненной стихии. 168. Огонь имеет антиподами землю и воду. По несчастью, эти две стихии слишком ощутимы и тем удаляют восприятие огненное. Потому так трудно людям представить, что огонь не имеет постоянного состояния. Он вечно или в эволюции, или в инволюции, и оба движения подвержены закону прогрессии. 169. Опять перед нами ряд грозных событий. Опять напоминаю о львином сердце. Не говорю о неудачах, ибо грозные события чреваты многими следствиями. Не удивляйтесь напряжению и особым волнам, чередующимся. Нужно знать явление расстройства ритма. Там, где хорошо, не будем повторять, что держитесь за меня, как за единственную опору, исполняйте мои указания точнейшим образом, главное, точнее, ибо малые щели очень опасны. Нужно продержаться львиным сердцем. Не будем думать, что враги малы, они велики, но, не говорю для огорчения, но лишь чтобы утвердить львиное сердце. 170. Один правитель после государственного совета взял глиняную вазу и разбил на глазах у всех. Когда его спросили о значении сделанного, он сказал: «Напоминаю о непоправимости». Когда мы разбиваем самый простой предмет, мы все-таки понимаем непоправимость. Но насколько непоправимы мысленные деяния. Мы привыкли окружать себя грубыми понятиями, и они вытеснили все высшие представления. Если бы правители чаще напоминали о непоправимости мысленных решений, они предупредили бы множество несчастий. Правитель, не знающий о духовном начале самоусовершенствования, не может вести вверенное ему множество сознаний. Правитель есть пример живой. Правитель есть слагатель пути, по всем мирам. Он дает основу благосостояния, но не будет благосостояния лишь в плотном плане. Так не будет правителем тот, у которого огонь на конце спички. Размер его будет равняться его представлениям.